Глава 7. Ход совета. Лика. С организационными вопросами я провозилась до самого вечера и под конец была уже готова проклясть всех собравшихся. Вроде бы взрослые, умные люди, а ведут себя словно дети малые. Особенно старший Амизард и директор. А если учесть, что и остальные особой покладистостью не отличаются. В общем, кто во что гораст. Светлые горой стояли за своего директора и его идеи. Ширкай убеждал всех, что старое устройство школы в Академии абсолютно неприемлемо. Абрахас утверждал, что обучать по одной программе оборотней и магов – глупость. Артемикай, оценив ситуацию, ругался и на совет, и на нас. Словом, было весело. Первые полчаса. Потом я начала понимать причины, побудившие мою предшественницу послать к демонам все это и сбежать. В результате, пока не гаркнула и не выдала по проблеме на нас для дальнейшего изучения, не успокоились, зато потом сразу присмирели и даже сделали вид, что прониклись. Ладно, посмотрим, что они тут нафантазируют за те 3 дня, которые я им дала на самостоятельное творчество. В любом случае, примерную схему того, что хочу получить, я уже набросала. А потому будем действовать старым проверенным методом. Мы все подумали, и я решила. Таким образом, к вечеру я была похожа на выжатый лимон, и предстоящая встреча с лордом Сапфиром меня не радовала. Как, впрочем, и присутствие за спиной хмурого и обиженного на весь свет Марикая. Он, видите ли, оскорбился, когда понял, что его так нагло отправили домой, не посвятив в наши планы. Все-таки, пока мы отсиживались тут за крепкими стенами и решали проблемы о переносе школы, он прорывался к нам из самого центра Светлых Земель, да еще и с неточными сведениями. Не стану спорить, мы ввели его в некоторое заблуждение и далеко не сразу его развеяли. Но с этим не ко мне, а к нашим крылатым манипуляторам. Лично я хотела сообщить ему о своем побеге из Фири сразу же, но Дайкая настаивала на сохранении этих сведений в тайне. И вот теперь Маш злился, причем достаточно явно, чтобы я в его присутствии чувствовала себя виноватой. Ладно, демоны с ним. Да оставь ты мальчика в покое. Не на тебя он злится, и ладно. Просто раньше ему нужно было думать, а раз поступил как неблагодарная скотина, то пусть теперь мучается. Довольно резко откликнулась на мои мысли Топика. Кажется, моя дракоша была сильно недовольна моим же щитом. С чего бы это? Неужели так близко к сердцу восприняла его разрыв с Фиддой? Не думала, что она будет такой чувствительной в этом вопросе. Впрочем, сами не маленькие и без меня разберутся. Если я сейчас начну снова влезать в личную жизнь всех и каждого, то своего ни за что не добьюсь. Вообще-то, мне необходим определенный настрой, чтобы пережить встречу с Блейкаем. Вернее, пережить – это программа минимум, а как максимум я еще надеюсь остаться на своих позициях. Уступать совету еще хоть в чем-то в мои ближайшие планы не входит. Думаю, уже сделанных послаблений более чем достаточно. Маш, если вдруг почувствуешь, что я начинаю сдавать свои позиции и откровенно уступаю Блейкаю хоть в чем-то, сразу же находи благовидный предлог и уводи меня. Я сейчас не в том положении, чтобы бодаться с советом. На данный момент мои позиции в Академии весьма шатки. Обычно немногословный Зарт на этот раз бил все рекорды по молчаливости. Он даже не кивнул в знак того, что услышал меня. Вот только выбора у меня не было. Идти либо совсем одной, либо с Машем. С ним у меня имелся хотя бы призрачный шанс унести ноги прежде, чем станет слишком поздно. В дверь комнаты, ради такого случая, я, как и обещала, на время вернулась в отведенные мне Амизардами апартаменты. Постучали ровно в 7. Пунктуальный до жути. Не удивлюсь, если окажется, что он специально ждал боя часов. Ладно, у всех свои недостатки – и не мне придираться к некоторым милым чудачествам местного общества. Взглядом указав Машу на дверь, я расправила складки платья на коленях. Он повиновался без лишних слов. Все же, как исполнитель, этот Зарт почти идеален. Если бы еще и лицо делал не столь угрюмое, цены бы ему не было. А так невооруженным глазом видно, что, выполняя приказ, он переступает через себя. Но оставим мой щит в покое. На горизонте появился куда более интересный и опасный тип. Блейкай Лейрт. Он был мне настолько симпатичен, что раздражал. Уж в чем я уверена точно, так это в своих реакциях. Данный представитель условно-драконьего племени мне ни при каких обстоятельствах понравиться не мог, но нравился. Что опять-таки наводило на довольно неприятные мысли. Я думала, что, не почувствовав никакой отдачи в первый раз, он прекратит эти игры, но, видимо, как и я, Блейкай сильно не любил менять свои планы. Ладно, давление на подсознание я как-нибудь выдержу. В конце концов, я тоже в состоянии провернуть подобный трюк. Сегодня Блейкай выглядел еще ослепительнее, чем в прошлый раз. С чем это связано, с усилением чар или с более удачно проведенной ночью, я не знала. Да меня это и не интересовало, но сам факт я не могла не отметить. На этот раз он появился без цветов. Что ж, значит, я не ошиблась. Это официальный визит. Имей он личные цели, были бы и цветы, и легкое вино. Правда, присутствию моего щита Блейкай все равно не обрадовался. Как будто тот мог чем-то ему помешать. Иногда мне кажется, что Маш при мне выполняет исключительно декоративную функцию. Хотя, возможно, я и наговариваю, прежде чем судить, не мешало бы хоть раз проверить его в деле. Правда, серьезные встречи мне хотелось бы отложить как можно на более долгий срок. В относительной безопасности я себя чувствую намного уютнее и спокойнее, чем когда каждый миг ожидаю предательского удара из-за угла. Я так увлеклась своими мыслями и рассуждениями, что даже пропустила тот миг, когда Блейкай приблизился ко мне. Коротко поклонившись, он изобразил на лице настолько сладкую улыбку, что у меня от одного его вида заболели зубы. Пришлось себе напоминать, какую роль играла в прошлый раз. Выходить из образа было бы слишком рано. Да и волновать совет раньше времени все же не стоит. Напротив, нужно сделать все возможное, чтобы их взгляд как можно дольше был направлен в противоположную от Академии сторону. «Лорд Сапфир!» Я приветливо улыбнулась гостю. Прежняя маска удивительно легко вернулась на лицо, словно мне действительно хотелось быть такой наивной и радостной в присутствии данного представителя местного серпентария. «Зачем же столь официально, Малика? Я же просил вас называть меня просто Блейм». Разумеется, я сразу же смущенно потупила глазки. «Разве может вести себя иначе провинциальная девочка в обществе такого великого и неотразимого лорда?» Про то, где и как меня воспитывали, молчим и дальше. Конечно, рано или поздно слухи дойдут и до старших, но мне хотелось бы, чтобы к тому моменту я была уже на троне, а они – в своих родовых гнездах. Понимаю, что наивно мечтать о глупости врагов, но упрямо продолжаю надеяться на лучшее. Должно же мне хоть изредка вести, верно? «Извините, Ло, Блей, я постараюсь привыкнуть». От собственного поведения все внутри скорчилось в презрительной гримасе. «Так что вас привело ко мне?» «Ну что вы сразу о причинах? Неужели я не мог просто пожелать увидеть столь очаровательную юную леди?» Я зарделась. В другое время, наверное, не удержалась бы и сорвалась. Но сейчас необходимые реакции выходили непроизвольно. «Да, внутри я кипела от негодования, что мне так откровенно ездят по ушам». Но на лице это никак не отражалось. «Ну что вы, я просто думала, что вы слишком заняты для того, чтобы наносить праздные визиты». «Ну чего ты тут лапшу ему на ухи развешиваешь? Сказала бы ему сразу, что он наглый бездельник, отрывающий тебя от работы, когда ему в голову ударит». Насмешливо протянула Топика. Кажется, она задалась целью вывести меня из роли. Или просто от скуки мается. «Топь, тебе делать нечего?» Подозрительно осведомилась я. «Я ведь всегда могу найти тебе пару занятий. В конце концов, у меня детки без присмотра. Может, вспомнишь о мальчике, которого опекала раньше, и займешься им? Заодно и остальных построишь. Здесь ему ничто не угрожает. Остальным, впрочем, тоже. Так что имею право на отдых». Как будто она когда-то что-то делала. Только и может, что погонять и давать невнятные советы. Ну и отвлекать, когда лучше всего этого не делать. Стоп, не отвлекаться. Мне хватает проблем и без излишне подозрительных старших. Сейчас главное ничем себя не выдать. А с Топикой я потом как-нибудь разберусь. Она у меня еще дождется. Да, вы правы. Я занят. Но это не мешает мне находить свободные минутки для визитов к симпатичным зардам. Впрочем, на этот раз мне действительно пришлось совместить приятное с полезным. Блей ослепительно улыбнулся. Будь я чуть наивнее и впечатлительнее, влюбилась бы без памяти. К счастью, прививку от подобных типов мне уже сделали, а второй раз переболеть той же пакостью было бы слишком глупо с моей стороны. Демоны с этим зардом. Все равно любые его планы на мой счет обречены на неудачу. Не зарекайся, Лик. Один раз ты уже нарушила собственные правила. Что тебе мешает снова подменить личное желание целесообразностью? Как-то слишком уж тяжело вздохнула моя Дайкая. Если бы не знала точно, что мое будущее в моих руках, насторожилась бы. К счастью, я нахожусь вне судьбы, а потому все эти сетования крылатой мучительницы можно списать на ее дурной нрав и любовь к дешевым эффектам. Совместить? Я сделала вид, что всерьез задумалась над его словами. То есть вас привело ко мне какое-то дело, так? «Это поручение совета?» Блеснула я умом. «Я же наивная, а не дура. Хоть мне порой и кажется, что это одно и то же, но на деле все далеко не так. Излишняя наивность со временем проходит, а вот недостаток ума – это навсегда. Не будем давать лорду совета лишний козырь. Старшие и так убеждены, что к власти меня допускать нельзя». «Именно», – по-прежнему широко улыбаясь, произнес Блейкай. Совет решил устроить в честь вас и ваших гостей званый вечер. Необходимо официально сообщить подданным, что мы вновь обрели смысл к существованию. Я мысленно выругалась от души так, чтоб уж наверняка докричаться до бросивших нас в этом мире богов. Вот уж что точно не входило в мои ближайшие планы. Играть в кошки-мышки с советом старших – это одно – но строить из себя наивную провинциалку перед всеми я не имею права. Открыться раньше времени? Но это равнозначно поражению. Мне просто не дадут развернуться в полной мере, а значит, и проиграю я еще до нанесения первого удара. Обидно. Но и продолжать исполнять прежнюю роль я не могу. Многие из старых, влиятельных семейств все еще поддерживают власть королевы. Но если они увидят этакую вечно смущенную, подверженную чужому влиянию девчонку, они могут и пересмотреть свои взгляды. Ладно, спокойнее. А то еще маска слезет. Нечего пугать этого милого зардика искаженным от злости лицом. В другой раз полюбуется. Ой, не стоило. Я еще тут не все знаю. Да и рано, мне кажется. Но уже пошли слухи, твердо сказал посланник совета. «С этим ничего не поделать. Чем дольше мы будем скрывать вас, тем большее волнение вызовет ваше появление. Затягивать с этим неблагоразумно. Не переживайте, мы полностью берем на себя и организацию, и проведение мероприятия». Вот как раз этого-то я и боялась. К сожалению, я была не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Да и решили они все давно. Думаю, уже и подготовку начали, а меня сейчас просто ставят перед фактом. Ладно, что-нибудь придумаю. Где наша не пропадала? Хорошо, я с радостью принимаю ваше предложение. А когда вы планируете провести это мероприятие? Вы же понимаете, что я должна подготовиться, а на мне столько всего сейчас висит? Я вздохнула, всем своим видом показывая, как же нелегко мне приходится. И вообще, Академия такое болото, что все силы высосала, и спасибо не сказала. Через неделю. Подготовка мероприятий такого уровня требует уйму времени и сил. Да и многие приглашенные живут в отдаленных районах. Как будто с их техникой это проблема. Уж в чем я убедилась, так это в быстроте реакции местных жителей. Думаю, если бы старшие пожелали, то это представление можно было бы организовать сегодня вечером. К счастью, ни им, ни мне это невыгодно. Неделя. Слишком мало для того, чтобы реально что-то изменить в Академии, но вполне достаточно, чтобы запустить работу. Возможно, у меня даже есть шанс выбраться из этой ловушки с минимальными потерями. Хотя Маша на предмет обнаружения верных королеве Зардов надо потрясти пораньше. Пусть потрудится на благо Родины. Да, прикрыть тылы мне не помешает. Что ж, значит, после этой беседы озадачим свою тень по полной. «Хорошо, я сообщу остальным», – как можно радостнее улыбнулась я. «Что ж, к моему сожалению, на этом я вас должен покинуть. Дела». Блейкай снова поклонился. «Время и место проведения мероприятия вам сообщат отдельно. До скорой встречи, королева!» И вышел. В тот же миг маска глиняными черепками осыпалась с лица. Отчаянно хотелось запустить чем-нибудь в стену. Такой подставы от совета я все же не ожидала. Нет, я знала, что они неизбежно сделают ответный ход, но надеялась, что это произойдет не так сразу. Хотя, если смотреть на вещи здраво, они и так дали мне куда больше времени, чем следовало. Закрыв глаза, я глубоко вдохнула и усилием воли обуздала раздражение и гнев. Всему свое время. И сейчас пора сделать собственный ход. Маш, у меня есть к тебе дело. Думаю, никто лучше тебя с ним не справится.